Глава 8. Линда закончила инструктаж дирижеров, выключила запись на телефоне Дока, нажала еще несколько кнопок и сунула его в карман. Троица бойцов все это время стояла неподвижно, как статуи, ожидая лишь отмашки. Так их учили. Приказ — действие. Ни раньше, ни позже. Линда не спешила. Она подошла к квадроциклу, завела двигатель, проверила кофр. Внутри лежал запас провизии. К сиденью был приторочен автомат. Она сняла его, резко вскинула и передернула затвор. «Задание отменяется, мальчики!» — проговорила она со смешком, глядя прямо в лица супербойцов. Лицо ее исказило усмешка победительницы. Она нажала на спуск. Первая очередь скосила стрелка, пробила грудь, горло. Голова откинулась назад, и он рухнул, как подкошенный. Следующая очередь в ту же секунду пошла за боксером. Но тот неожиданно прыгнул в сторону, резко и молниеносно. Линда не успела перевести ствол. «Черт!» — выдохнула она с удивлением, дернув автомат уже туда, где должен был стоять самурай. «Ших!» — тонкий звук рассекающего воздух клинка. Самурай уже был рядом. Махнул мечом, и острие прошло от плеча до нижних ребер. Сталь рассекла тело. Грубым натиском разрубила грудь Линды. Она даже не успела ничего понять. Удивленно посмотрела на рану, из которой хлынула темная кровь, выронила автомат и, оступившись, свалилась на землю. «Похоже, я вас недооценила». Едва слышно прохрипела она, и веки ее стали тяжелыми. А двое уцелевших, боксер и самурай, развернулись без слов и легким бегом направились в сторону реки выполнять задание. Там за склоном были подъем и пещера, где скрывалась группа А. Их топот уходил вдаль, сливаясь с тяжелым, неровным биением сердца Линды. «Удивительно, как я еще держусь», — подумала она. «Как же не хочется умирать, ведь я еще не выполнила задуманное. Нельзя умирать, нельзя». «Нет». Она не выдержала и закрыла глаза. Очень хотелось спать. Смертельная усталость вдруг навалилась свинцом. Из последних сил Линда потянулась к кармашку в ее куртке. Это был особый кармашек, специально сшитый под шприц. Она приподняла клапан кармашка, треща липучкой. Даже это движение далось тяжело, будто матерчатый клапан был чугунной крышкой. Достала шприц, сорвала зубами защитный колпачок с иглы и вколола себе содержимое прямо в грудь, рядом с раной. Нет, экспериментальный препарат, что дает силы некоторым, не спасет. Она это прекрасно понимала. Даже если сейчас ее положить на операционный стол, то все равно шансов немного. А здесь, в глухой тайге, она умирала. Она это чувствовала. Но, может, этот препарат оттянет смерть, хоть ненадолго. «Мне нужно немного времени», — подумала Линда, — «чтобы увидеть Ярового и...» Глаза ее закрылись, а рука безвольно откинулась. Из разжатых пальцев выпал пустой шприц. А бойцы, прозванные инженером-дирижерами, скрылись за окраиной поселка, нырнули в чащу тайги. Лишь стрелок остался лежать у крыльца. Одна из пуль угодила ему прямо в лоб, и он умер мгновенно. Мы пробирались обратно к поселку, вооружившись кольями и ножами. У каждого теперь был нож. Два удалось отхватить у зэков. Нас немного. Женя, Ефим, Ворон, я и Сергеич. Вот и вся наша банда. Никакого серьезного плана у нас не было и быть не могло. Договорились, как стемнеет, пролезем в поселок, нейтрализуем охрану, завладеем оружием и постараемся перебить остальных. По прикидкам выходило, что охраны там не так много. Должны справиться. После ждать вертолет. Захватим вертолет с пилотом и заставим его лететь в город. План так себе, опасный. Но другого у нас, как ни крути, не было. И вот теперь мы шли вдоль берега реки. Наш отряд напоминал первобытных воинов с деревянными копьями, с потемневшими от огня деревянными наконечниками. Браслет, который Женя сняла с ноги своего мужа, мы, как она в тот момент и сказала, привязали к бревну и пустили по реке вниз по течению. Пусть думают, что мы ушли туда. Мы растянулись цепочкой и шли целый день. Ко мне подошел Сергеич. «Макс», — прошептал он, косясь в сторону, — «надо перетереть». «Ну, говори», — сказал я. У меня от остальных секретов не было. «Блин, Макс, в натуре над с глазу на глаз. Давай чуток отстанем», — проговорил он. Я махнул остальным. «Вперед! Мы вас догоним!» Ефим пожал плечами, Ворон недовольно поморщился. Женя вообще никак не отреагировала. Ворон все-таки косился на нашего урку. Видно было, что он не доверял ему до конца. Мы отстали от цепочки. Шаги остальных скрылись в шуме ветра и воды, только редкий треск веток напоминал, что они еще неподалеку. Я остановился, оперся на кол, разглядывая Сергеича. «Ну, говори», — сказал я ему. Он почесал затылок, посмотрел мимо, будто искал правильные слова на деревьях. «Короче, Макс, вижу, ты тут самый тип крутой, но вот эта вся байда с возвращением в лагерь может херово кончиться», — сказал он тихо. «Не понял». Я уставился на него крайне недоуменно. «Ну, смотри». Он провел рукой по затылку, собираясь с мыслями. «Шансов у группы выжить там немного. Ты ж понимаешь, что там вооруженные автоматчики и все такое». «Но в лесу нам тоже жизни нет», — ответил я. «Или у тебя тут есть, может быть, бункер с продуктами, секретный дом, убежище? Что молчишь?» «Нет?» «Так я и думал». Сергеич криво усмехнулся. «Да нет, конечно. Но ты самый сильный из них. Ну, из нас. Я тоже вроде не слабак. Давай просто, когда вернемся в лагерь, по-тихому там стырим продукты. Я умею воровать. Могу как мышь проскользнуть. Но тут же еще такая петрушка. Короче, на всех хавки не хватит по-любому. Может, квадроцикл удастся тиснуть и еще что-то». Он говорил, не поднимая глаз, и голос его был неуверенный. «Я тебя возьму с собой», — продолжал он. «Мы вдвоем укатим на квадрике, и шансов у нас выжить будет гораздо больше, чем если мы будем всей группой утекать. Сам понимаешь, большой толпой быстро не пойдешь. Нас будут тянуть старик и баба. Вообще сложнее толпой ныкаться, уходить. А вдвоем у нас с тобой шансы лучше. Но как?» Он поднял взгляд. «Ты предлагаешь бросить остальных?» — недовольно спросил я. «Ну почему бросить?» Он невинно улыбнулся. «Просто мы разделимся. Такова жизнь, ты ж понимаешь, что либо ты, либо тебя. А сейчас капец как прижарило. Наша жизнь или наша смерть. Вот что-то совсем не хочется мне подыхать, веришь, нет? Я вот, считай, только жить начал, только освободился». «Ты не освободился. Тебя освободили. Да и вообще ты в розыске», — сказал я. «Ну какая разница?» — мотнул головой Сергеич. «Дышу не запахом параши, а свежим воздухом, понимаешь? Свободой. Вот так мне не хочется подыхать». Он замолчал, глядя куда-то в реку, а вода тянула вниз ветки и опавшие листья. «А никому не хочется», — сказал я. «Подыхать никогда никому не хочется. Но сразу скажу — нет, я не оставлю своих. И если мы и будем уходить, то только с ними. Хочешь — иди один. Никто тебя держать не будет». Сергеич посмотрел на меня с таким выражением, будто я только что пропел ему целую арию о морали. Видимо, для него это так и было. Отстраненное и непонятное морализаторство. Для меня же это были принципы жизни. Мой костяк. «Ну, гляди», — пробормотал он. «Макс, я же тебе еще не все сказал». Он ткнул пальцем в сторону поселка. «Там у них главная баба», — сказал он тихо. «Линда ее зовут». И я вспомнил ее, лжесмотрительницу на базе отдыха. Крыльцо, телефон, холодный взгляд — все это было слишком свежо. «Ты ей зачем-то нужен», — продолжил Сергеич. «Ну, нельзя тебе туда идти». Я прищурился. «Почему нельзя? Как это нужен?» Он запнулся, будто перебирал в уме, как лучше ответить. «Только обещай», — сказал он наконец, — «что никому не расскажешь». Я промолчал. Молчание само по себе было положительным ответом. Сергеич опустил глаза и выдохнул коротко. «Короче, это она сняла с меня браслет. — начал он. «Не бракованный он был, не поломанный. Она меня освободила». Мои брови полезли на лоб, будто бы я ими никак не управлял. «Не понял», — произнес я и крепче сжал нож в руке. «Рассказываю», — сказал он. «Она сказала найти вашу группу. Сказала, как вы идете, что вы разбились на плоту, пытались уйти по течению. И сказала, что снова возвращаетесь в избушку. Дала координаты, привязку к местности. Сказала подружиться, а потом привести тебя к ней. Вот». Сердце бухнуло в груди. «Меня привести? Похоже, она вела какую-то свою игру». «Я согласился», — продолжил Сергеич. «Не потому, что я предатель. Я свой. Я согласился, чтобы спасти себя. Сразу понял, это гон, это ход. Но я подумал, может, она не хочет тебя убивать, и у нее есть дело для тебя». Я вспылил. «Какого хера ты раньше это не сказал?» «Ну, а если б я сказал?» Его голос стал тише. «Ты б меня порешил или выгнал, или как того докторишку. Прирезали бы к чертям собачьим. А я свой. Ты ж видел, как я с кирпичом обошелся. Раз и башку его в кашу превратил. Думаешь, мне это легко далось? Он же кореш был. Всю дорогу рядом, сколько вместе прошли. И на дело ходили, и отбывали. Я хотел тебе доказать, что я свой». Он помолчал и тихо продолжил. «Я не знаю, какого хера эта сучка Линда задумала. Да, она меня освободила. Спасибо ей. Но не просто же так. Если бы она хотела меня убить, она бы приказала это сделать сразу. Но это все мои всякие думки. Вот только зачем ей ты?» Я внимательно посмотрел на Сергеича. На его лице читались и надежда, и страх одновременно. «Слушай», — сказал я медленно, — «если она тебя освободила, значит, у нее свои задумки. Если план ее против нас, мы умрем раньше, чем помышляем. Если план ее на нашей стороне, она даст шанс». Я почувствовал, как во рту пересохло, и добавил. «Мы не бросаем своих ни за какие обещания. Любые разговоры только при мне. Усвоил? Мы вернемся в лагерь и посмотрим, что затеяла эта сучка». Он кивнул, как человек, что склоняет голову перед вождем. «Усвоил», — сказал он. «Тогда молчи об этом разговоре», — добавил я. «Никому ни слова, а то и вправду прирежут тебя, как докторишку». Через некоторое время мы вышли вплотную к реке. Остановились на короткий привал. Присели передохнуть и попить воды. Волны катили темную ленту воды, и шум ее перекрывал шорох леса. Вдруг где-то в чащобе раздался треск, а потом еще. «Шухер!» — крикнул Сергеич, хватаясь за кол, будто и вправду знал, какой может быть следующий ход в игре. Мы мгновенно вскинули палки, выхватили ножи, стали всматриваться в кусты, откуда доносился звук. Сердце забилось чаще, руки напряженно сжимали оружие, глаза пытались вычленить движение в зарослях. Оттуда вылетело нечто, стремительно прямо на нас со скоростью локомотива. Мы не успели разглядеть, глаза уловили только очертания, а слух — свист металла в воздухе. Когда это нечто остановилось и рубануло, стало ясно, это был человек. Огромный, подтянутый в черной тактической одежде с мечом в руках, узким, чуть изогнутым азиатского типа. Ших! Клинок резал воздух. Первый взмах прошел по палке Сергеича, которую он успел выставить вперед. Она со свистом разделилась на две части. Второй удар, и палка деда Ефима, та самая, которой старик пытался его ткнуть, разлетелась на щепки. В этот миг стало понятно. Перед нами не просто человек. Скорость, точность, безошибочная экономия движения. Это было нечто иное, сверхъестественное. Я знал, что это очередной подопытный инженера, наследие дирижера. Человек, да не совсем человек, натренирован до автоматизма, с плотью и сердцем, но с мышцами, отлитыми для одного — убивать точно и быстро. Вот так сюрприз. За нами отправили образец, подобный дирижеру. «Бей его!» — крикнул я, и мы рванули в атаку, рассекая воздух кольями. Человек в черном закрутился. Его меч шел по дуге так точно, что казалось, он читает наши мысли. Клинок отбивал удары и возвращал их в пустоту. Ворон подобрал огромный камень, занес его над головой и швырнул так, что слышался только свист. Я держался рядом и отбивался палкой, стараясь отвлечь внимание на себя. Камень врезался в спину бойца. Удар пришелся в цель. Он поскользнулся, рухнул на колено, но движения не остановились. Это была самая настоящая машина, сбившаяся с рельсов. Но на него посыпался град ударов. «Добиваем его!» Радостно закричал Ефим и, как зверь, подскочил, хладнокровно врезав обрубком палки по затылку. Тело рывком рухнуло лицом в мокрую землю. Ворон поднял другой булыжник, подскочил и замахнулся. Но камень попал не туда, куда рассчитывал. В плечо. И бой продолжился. Женя изловчилась и воткнула ему кол в поясницу. Так глубоко, что древко хрустнуло. Боец упал. Она вжала его еще глубже, стараясь не дать тому шевельнуться. Ефим, вытирая ладонью кровь с лица, бормотал с удивлением и раздражением что-то вроде «Ну и прыгун, мать его, так!». Противник с колом в спине все еще дышал. Женя давила на палку, не давала ему встать. «Осторожно!» — сказал я, вспоминая собственную схватку с Савченко. «Его нужно добить, он очень живуч». Ворон поднял камень, чтобы размозжить ему череп. Но то, что произошло дальше, выбило у нас почву из-под ног. Боец на миг выпустил из пальцев меч и резко развернулся, крутанувшись, а потом ударил рукой по копью. Палка, торчащая в его спине, обломилась с треском. Обломок остался в пояснице, а он, как зверь, подпрыгнул и сорвался в прыжке, подхватив меч. Ворон уже замахнулся булыжником, но не успел. Мелькнул клинок, и рука его оторвалась чуть ниже локтя. Камень, что он держал, вылетел и упал у ног вместе с отрубленной рукой. Кровь хлестала фонтаном. Крик ворона резал слух, звериный и полный боли. Я в прыжке вонзил нож в затылок врагу. Казалось, вот сейчас он сдохнет. Все. Нож прошел по шейным позвонкам, сталь скрипнула о кости. Я провернул клинок, и кровь брызнула мне на ладони. Другой бы уже упал замертво. Но этот устоял. Он выронил меч и оттолкнул меня так, что я откатился назад. В его движениях на долю секунды показалась какая-то агония. Руки опустились, и я подумал, что все кончено. Потом в нем будто сработал механизм. Звериный рефлекс или нечто более страшное. Он, не видя почти ничего, бросился на ворона. Тот хрипел, держался за остаток руки, пытаясь перекрыть артерии, но хватка бойца была железной. Они завертелись и покатились вниз по склону, цепляясь за корни и кусты, ломая молодые ели и отбрасывая землю в стороны. «Нет!» — закричал дед Ефим, и его голос разорвал воздух. Мы побежали к обрыву. Ноги поскальзывались на влажной почве. Но куда там? Два тела, сцепившись, ухнули с обрыва. Мы добежали до края, глянули вниз. Сверху не было видно ничего, только рябь и перекаты пены, где река поглотила их. Внизу острые камни, водовороты и чертова пучина, что жадно тянуло вниз. Шансов выжить у них не было. Тел не видно. Черт. Мы стояли, тяжело дыша, минуты тянулись. Ефим опустился на колено, сжимая голову ладонями. Женя стояла с обломком кола в руках. Лицо у нее было бледное. Сергеич испуганно молчал, а я лихорадочно размышлял, что нам теперь делать дальше. Мысли вертелись в голове, как пчелиный рой. «О, черт!» — прошептал Сергеич, глядя в то место, где лежала отрубленная рука ворона. «Ну, ни хрена себе! Это что было? Это ж кто был, сука? Чё за терминатор, блядь, а?» «Это то, в кого нас хотели превратить уколами», — сказал я тихо. «Да ну нахер, это же не человек!» — испуганно воскликнул он. «Вы видели? Его насквозь проткнули, ему камнем кости перебили, а он тянул с собой вашего, нашего, не человек!» «Еще как человек!» — тихо проговорил дед Ефим. «Максимка ему ножик в затылок загнал, так кровище человеческое полилось!» «Ты откуда знаешь, что человеческое?» — крикливо бросил Сергеич, пряча под громким возгласом страх. «Много кровушки видел», — ответил Ефим, будто оправдываясь и вспоминая былое. «И животной, и людской. Разная она, разная. Ох, жалко нашего здоровичка. Сгинул. Погиб за нас». Дед покачал головой, а Сергеич сказал еще кое-что. «Может, нам туда и не лезть?» — предложил он едва слышно. «Если там еще такие бессмертные эти мутанты херовы, то они нас порвут». «А пусть порвут!» — с вызовом произнес Ефим. «Я устал, ребятушки, бегать. Мне бы уже косточки где-нибудь кинуть в землицу сырой. Но за вас я побьюсь. До конца побьюсь, чтоб не зря сгинуть. Не запрос так». «Не говори так, Ефим, нельзя. Мы еще повоюем и выживем», — отрезал я. «Уже не все выжили», — тихо сказал он и, как будто исполняя обряд, перекрестился, посмотрев в небо. «Да и Зинаида заждалась меня там. Смотрит сверху». Повисла тяжелая тишина. «Я за то, чтобы идти в поселок», — вдруг тихо проговорила Женя. «Да вы ебались!» — вдруг взвизгнул Сергеич. «А если там еще такие?» «Отставить панику», — сказал я ровно. «План не меняется. Если одного убили, сможем и второго. Двигаться будем обдуманно, не растягиваясь». Я ткнул пальцем вдаль, туда, где над лесом поднимался тонкий столб дыма. Маленькая сигнальная метка нашего конечного маршрута. «Скоро стемнеет, и у нас будет преимущество. Пошли». Все подчинились, а я повернулся к реке и проговорил. «Прости, брат, не смогли тебя похоронить по-человечески».